Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем, как всегда, с боевой обстановки. Друзья, всем привет. Ну, на фронте, скажем так, ну, есть перемены, да. Мы, в принципе, на всех направлениях перехватили инициативу. Ну, начнем по порядку. С херсонского направления, да, вот я хотел бы... То, что мы все время говорим, вчера об этом... Нью-Йорк Таймс написали, да, вот я зачитаю просто. Подсиживают нас, братан, с тобой. Да, так я тебе говорю, скоро. Ну, я скоро тебе говорю, что скоро будем обсуждать сериалы, ты же, мы же договорились с тобой. Да, и вот, статья Нью-Йорк Таймс. Удержание плацдарма в Крынках, самоубийственная миссия, где ВСУ несут неоправданные потери. И вот они ссылаются на слова собеседника, на морпеха украинского. Тут цитата. Позиций нет. Там невозможно закрепиться. Переместить туда оборудование невозможно. Это даже не борьба за выживание. Это самоубийственная миссия. Мы сидели ночью в воде. И нас обстреливали изо всех видов оружия. Мои товарищи умирали на моих глазах. Новым солдатам, прибывающим на восточный берег, приходится наступать на тела мертвых солдат, которые неделями лежат в грязи. Люди, которые там оказываются, даже не понимают, куда они идут. Им не сообщает командование, которое их туда отправляет. Ничего подобного я не видел ни в Бахмуте, ни в Солидаре. Вот, тут слушай, момент какой интересный. Знаешь, какой момент? Я хотел что сказать, что вот наши, когда предпринимают какие-то попытки выдавить противника с этой, значит, с этого половины берега, да, я вообще считаю, что не зря это делают. Просто, ну, окружили, не давать расширять, значит, плацдарм, и все, и спокойно там периодически отрабатывать, как-то поточнее. Ну, да, ты понимаешь, я как бы тоже этого мнения, и мы это уже неоднократно обсуждали, что изолировали и просто наносить огневое поражение противнику. Но, опять же, вот я, допустим, общаюсь там с некоторыми офицерами с этого направления, вот они считают, что надо их дочищать, потому что... как бы в какой-то момент, чтобы не получилось у них попытаться прорваться, продвинуться и так далее. Ну а как они докопиться? Без техники это сделают? Ну вот я тоже вот, ну... Да, в том-то, да. Но опять же, понимаешь, тут есть момент такой, что где-то в какую-то ночь они могут провести какие-то информационно-психологические операции, разведкой установить, что появилось окно возможности, и в эту ночь навести там понтонные переправы и перекинуть технику, понимаешь? Ну, опять же, это как фантазия. Это вряд ли возможно, но теоретически, да. Ну, я сам считаю, что просто лучше там их дальше хоронить, как бы на этом направлении. Тем не менее, посмотри, они пытаются огрызаться. Несколько дней назад они попытались прорваться дальше. И им удалось продвинуться вперед немножко. На одном из участков в районе Крынок они немного, получается, продвинулись южнее, там что-то метров на 200, наверное, тем не менее. То есть, несмотря на потери, несмотря на самоубийственную ситуацию, они как бы уперто сражаются и пытаются расширять плацдарм. Вот, тут есть такой нюанс. Вот, насчет этой статьи, вот один момент, который мы неоднократно обсуждали, что командиры обманывают подчиненных. Что некоторые ВСУшники, которых туда бросают, они сами не знают, куда они лезут. То есть их обманывают, что там все нормально, вас ждут, там едьте, короче, да. Вот, плюс какой момент по потерям. Значит, там была на этом направлении, понятно, там 503-й отдельный батальон морской пехоты, была 35-я бригада, 36-я, 38-я, сейчас 37-ю прислали. Это все бригады морской пехоты, которые входят, там они корпус, якобы, ну, создали корпус морской пехоты, ну, по примеру, как США. И вот эти 4 бригады, они там. Вот 35-я, она полностью потрепанная еще в предыдущих сражениях, и там ее, как бы, по сути, добили, ее, в принципе, оттуда вывели, потому что 35-я уже все. 36-я неплохо себя показала, но понесла большие потери. 38-я очень хорошо себя показала и продолжает демонстрировать. Ну, 38-я бригада. Это бойцы наши с этого направления отмечают. 37-я оказалась, вот ее недавно ввели на прошлой неделе на это направление. Она более-менее типа свежей была, вот ее ввели как бы для усиления, что вот она сейчас на себе потянет. Да, оказалось, что там в основном все 500-е. Вот. Поэтому, ну, короче, там проблемы серьезные у противника. Тем не менее, пытаются. Вот, я тоже думаю, что правильно было бы их заблокировать и просто постоянно отрабатывать артиллерии, авиации. Вот, но они там уже окопались серьезно, у них там уже позиции. Ну, посмотрим. Я думаю, что там офицерам на местах виднее. Вот. Да, я с тобой соглашусь, что люди, которые на местах, они, наверное, обстановку видят лучше, чем мы. Мы так смотрим, как на карты стрелочки, да, люди находятся на месте, и они нас, конечно же, могут поправить. Но, с другой стороны, мы видим о том, что противник жалуется на то, что их бросают, и они несут потери, да. Мы берем, из этого делаем выводы, да, что успеха особого нету, но 200 метров это не выход к Крыму, да, но при этом несет большие потери. Поэтому, конечно, если следовать такой тактике, о которой озвучивали, значит, руководство ЧВК «Вагнер», да, что мы устроили в Бахмуте мясорубку, да, то здесь получается такая мясорубка на минималках, да, и если не расходовать наш личный состав необдуманно как-то, да, чтобы мы тоже несли потери, пытаясь кого-то выдавить или еще что-нибудь, то, в принципе, ну, даже просто нанося удары дронами и сбросами, мы все равно наносим потери, да, если мы не задействуем авиацию, там, артиллерия, там, сбросы, они уже очень много наносят потерь, поэтому тут вроде бы, с одной стороны, да, было бы неплохо зачистить этот пляж, да, Амахо-Бич, а с другой стороны, как бы, нам даже выгодно, что они, это, понимаешь, как, это для противника, это головоломка, то есть они каждый день ее разгадывают. То есть каждый день они планируют туда доставку еды, боеприпасов, людей, эвакуацию раненых. То есть, по сути, это головная боль, да. И нам-то так по-хорошему, там, есть чем противнику там хуже на этом направлении, нам лучше, да. Но если же мы опять не делаем никаких резких движений, если начинаются какие-то там, ну, не буду говорить, то, конечно, получается и у нас геморрой. Поэтому, на мой взгляд, нам выгодно. Ну, да, пусть на месте решают, как там быть на самом деле. Ну, то есть там тяжелые бои, потому что противник, несмотря на то, что в сложной ситуации, они очень хорошо сражаются. И наши бойцы на этом направлении, они герои, потому что они сражаются с элитой, наверное, с самыми боеспособными подразделениями ВСУ на данный момент. Вот, это вот именно 38-я бригада, 36-я морской пехоты. Вот, поэтому нашим ребятам, ну, а сейчас, кстати, честь и слава. Когда ты назвал их элитой, сейчас хлопцы из 3-й штурмовой Крыма напряглись, сказали, что это значит. А видео лучше у нас, они скажут. Да. И также Аугур, я тебе скажу, видео еще лучше. Они вообще недавно написали, скоро на всех побережьях Крыма, да, вот, поэтому... Но есть шанс твоей мечте сбыться, когда они появятся в Ялте. Это не мечта, это прогноз. Я до сих пор придерживаюсь, что они пойдут на что-то такое. Вот. Ну, то есть им нужен, они больше работают на медийный эффект. Мы это видим и по Авдеевке, и по Крымкам. Для них медийный эффект важнее, для того, чтобы спонсоры западные продолжили вкладываться. Если они провернут какую-то такую дерзкую и успешную операцию, хотя бы в кратковременной перспективе успешную, то у них будет возможность получить дополнительные деньги, технику и какую-то помощь. Вот. Поэтому они могут на это пойти. Вот посмотрим. Ну, понятно, что они изучают наши возможности на участках, на этих направлениях. Вот. И только они увидят окно возможностей для себя, они начнут планировать. Как-то так. Прошлая ночь было тоже окно возможности, да, было запущено по территории России. Давай продолжим по другим направлениям, А, да, потом окей, по беспилотникам поговорим. Давай. Да, на запорожском направлении там бои продолжаются, то есть, как мы помним, давно не слышно пятихаток, да, это вот уже несколько месяцев только бои идут в районе, на участке фронта, работе на Вербовое. Несмотря на то, что противник продолжает предпринимать попытки атаковать этот участок фронта, наши подразделения также контрнаступают и немного продвинулись западнее Работино. Вот, то есть там, в принципе, ситуация контролируемая. Южно-Донецкое направление, это ниже, южнее Великой Новоселки, да, города, там у нас также есть успехи. То есть мы, ну, были погодные условия сложные, которые немножечко наше продвижение остановило. Вот. Но в направлении Старомайорского мы продолжаем немножечко двигаться. На Угледарском направлении там позиционные бои больше. Марьинка, это Донецкое направление, южнее Донецка, Марьинка. Да? Марьинка полностью зачищена. Более того, мы начинаем, несмотря на то, что противник на этом направлении также предпринимал попытки контратаковать, то есть, несмотря на то, что Марьинку они потеряли, они туда все равно бросают резервы, пытаются что-то отбить, непонятно зачем. Ну, для медийного эффекта, наверное. Чтобы хотя бы три дома держать, чтобы не полностью Марьинка была под нашим контролем, да? Но у них не получилось. И вот видео недавно я опубликовал, там пресс-служба 1-го армейского корпуса опубликовали видео, как на Марьинке противник неудачно там с наскока пытались атаковать на бронемашинах и сразу получили, как бы, ну, сгорели нахрен все. Вот. И у нас есть продвижение южнее Марьинки, то есть мы начинаем расширять зону, скажем так, ну, увеличивать свой успех, расширять фронт на этом направлении, на этом участке. Поэтому я думаю, что дальше мы, наверное, пойдем вот как бы южнее от Марьинки, будут какие-то прорывы с нашей стороны. Вот, на Донецком направлении дальше это Авдеевка. Вот в районе Авдеевки у нас тоже есть успехи, есть продвижение. Там на трех участках фронта мы продвинулись. Дорога единственная на Орловку, она практически под нашим огневым контролем, но не постоянным, не шквальным, чтобы говорить о полном оперативном окружении Авдеевки. Но, тем не менее, у противника там большие проблемы. И было бы правильно оттуда, конечно, Авдеевский гарнизон в ВСУ вывести. Не подсказка. Но, опять, медийный эффект нужно держать. Вот они там дохнут, как бы, в этом мешке. Вот. Потом Артемовское направление. Там в районе Клещеевки у нас есть успех. При этом вот недавно ты публиковал позывной «Брюс», да, то, что там бойцы ЧВК «Вагнер» зашли вот в районе Клещеевки и успешно продвинулись. При этом там высота 215 основная на этом направлении, с которой Клещеевка видна, она вроде бы уже под нашим контролем. Надо поправить, что это бойцы ЧВК «Вагнер», которые, значит, своим подразделением пришли работать в Ахмат, и у них там отдельный, да, значит, отдельный отряд, который, значит, состоит именно из бойцов оркестра, да, отставных. Да. Вот. Да, ну, они себя отставными бойцами не считают, потому что у них там все логотипы, все связано с символикой ЧВК «Вагнер». Вот. И ребята, значит, я так понимаю, что со стороны Ахмата им предоставили, ну, все возможные, значит, для них благоприятные условия. И они там, скажем, показывают результат. Ну, вот начали показывать, да, мы видим теперь, ну, я особо, точнее, не слежу там прямо за продвижением, но вот мы видим, что много ребят, которые там ведут телеграм-каналы, они начали озвучивать, что это именно это подразделение. Да. Первый сказал, по-моему, Саня во Флориде в своем обзоре, а потом я увидел вот у, значит, позывной «Брюс», и, значит, вот действительно, ребята там начали продвигаться. Для них эти позиции знакомы, воевать они умеют, значит, и, соответственно, там даже было написано, что пошли они оттуда, откуда их не ждал противник, по открытке 400 метров преодолели очень быстро и, ну, в лучших традициях зашли на позиции. Так, вот. Так что... Да, да. Также есть продвижение западнее Артемовска в направлении Часов-Яра, но мы об этом, там, по-моему, поселок Артемовское такое есть. И если не ошибаюсь, там в направлении Григоровки. Вот. То есть задача взять под контроль Часов-Яр, я так думаю. То есть не просто взять под контроль, а ну, обойти, потому что он на возвышенности. В лоб брать, понятно, никто не будет. Вот. Ну, на Солидарском направлении там тоже позиционные бои, но есть продвижение, если не ошибаюсь, в районе Залезнянского. Ну и на Купинском направлении у нас продолжаем давить противника, как бы, вдоль реки Оскол. Но, в принципе, нормально, ситуация везде контролируем. Ну, давай же вернем. Ну, во всяком случае, сейчас, когда смотришь какие-то обзоры на других каналах, которые тебе предлагает YouTube, мы видим, что везде показывают стрелочки, значит, которые задвигались с нашей стороны, да. И вот, кстати, удивительный момент, да, что наш противник накопился за весну там и так далее, да, накапливался, готовился, получал технику и начал наступать, особо больших успехов не достиг, да. Мы вроде бы были в обороне и сейчас так активно потихоньку начинаем двигаться, да, вот, кстати, очень интересный момент такой. Так, ну, еще этой ночью у нас была атака украинскими беспилотниками, вот. Вот этими кривыми, которые. Да, кривыми. Оказалось, что они не очень криво летают. Да, по-моему, еще Липецкая и Тамбовская, да, то есть на московское направление шли. Не буду конкретизировать, где что прилетело, то есть большинство реально сбило наше ПВО, но некоторые долетели. Удар был по, ну, целью были наши аэродромы, да, где наша авиация базируется. Вот, тут момент какой. Я просто, ну вот реально, вот может быть кто-то из представителей там нашего военного начальства сможет как-то, не знаю, случайно объяснить, почему не строят укрытия для самолетов, ну вообще для авиации. Неужели один капитальный ангар какой-то, он стоит дороже, чем, к примеру, ну какой-нибудь Су-34, да? Вот я, ну, или К-52. Я вот этих моментов никак не могу понять. То есть у меня хоть фантазия нездоровая, но не получается. И вот первый раз у нас уже получается сколько? Война вот скоро будет 2 года, как идет, да? Первый удар был такой дальний, максимально, на, ну, там просто наш аэродром в районе Энгельса, да? Где стратегическая авиация наша находилась. Это было, если я не ошибаюсь, октябрь 2022 года. Вот если я не ошибаюсь, по-моему, да, это вот этот период был. То есть больше года назад. И никаких выводов, я так понял, ну, сделано не было. Но были попытки покрышками обкладывать самолеты. Но... Короче, я хрен его знает, что здесь скажешь, как бы. Я просто не могу понять, в чем проблема. Или, может быть... Ну вот, может быть, губернаторы, может, кто-то нас из начальства смотрит. Ну ладно, военные не понимают. Военные пока что придумали только покрышки, которые мы видели несколько месяцев назад. Да? Может быть, губернаторы, на территории которых находятся аэродромы. Может быть, они своей инициативой начнут там предлагать как бы постройку вот этих укрытий. И вот я просто... таким образом нужно действовать. Слушай, у нас есть ряд людей, там, ну, точнее, пока один, к которому мы в случае чего обращаемся. Да, это вот глава Следственного комитета Бастрыкин. Когда что-то происходит, значит, такое резонансное, мы просим, значит, его или его подчиненных обратить на это внимание. Да? Но ты говоришь, вот военные не понимают. Я знаю, кто с этой задачей может справиться. Это может сделать легко Собянин. Потому что он создал для своего ПВО московского такие условия, что там просто, ну, там огромные пирамиды залили за там, очень короткий срок. То есть, да, вот если люди не поймут, как это все делать, то, возможно, можно было бы попросить, значит, Собянина, чтобы он сделал шалаши бетонные, шалаши для самолетов. Ну, на самом деле, это же все, технологии есть. Есть и эти мобильные ангары, там, ну, есть, которые можно собрать. То есть где-то их можно излить из бетона и из стальных конструкций, да, потом просто перевести и просто собрать, как бы, да. Но это же все, ну, решаемо. Слушай, в Сирии, когда американцы наносили массированный удар томагавками, у них аэродромы были все с ангаром. Да. Ну, короче, хрен его знает. То есть вроде бы как есть за что хвалить, да, военное начальство. И в то же время сами себе то, блин, машины, гражданский автотранспорт запрещаем, то упорно не хотим строить ангары. Вот недавно мы помним, да, когда Атакмс, по-моему, отработал по аэродромам на территории ДНР и ЛНР. Там, где вертушки наши стояли. Вот. Или Бердянск, я уже не помню. По-моему, в районе Мариуполя и Луганска отработали Атакмс. При этом там, ну, этих фотографий не было в открытом доступе. Но я их как бы видел. Там вот эти суббоеприпасы, да, с которыми вот выпадают с кассеты. Они, там интервал между ними прилета, там около метра. То есть настолько кучно они рассыпаются, что шансов выжить под этим, или чтобы там техника такая уцелела, а не типа танков, да, ну их как бы нет, этих шансов. То есть они накрывают, усеивают просто квадрат, очень плотно засеивают. Вот беспилотная авиация, дешевые рагульные беспилотники, при этом вспомним, по Энгельсу применяли еще советский, просто сейчас доработанный, да, стрижи. Ну, короче, хрен его знает. Ну, одно и то же кино. Давай дальше пойдем. Да, что у нас дальше? Дальше у нас, значит, была статья про героя из Батайска, который, погибая, оставил записку. Да, да. На кирпиче, да. Да, оставил записку на кирпиче, что, значит, их была небольшая группа бойцов, которые там удерживали оборону и погибли. Значит, он успел накорябать на кирпиче, значит, как его зовут, просил помочь, значит, его родственникам и так далее. Кстати, я попросил товарища своего, он позвонил по тем телефонам, которые были у меня. У матери был телефон выключен, я не знаю, возможно, это старые телефоны какие-то дали мне. У отца была переадресация, да, мы хотели уточнить, ну, у родителей хотели помочь им организовать сбор, да, но мы хотели не только ему помочь, да, по просьбе Романа, да, а так как там погибло еще несколько человек вместе с ним, мы хотели уточнить, общается ли мать с другими родителями погибших, да, бойцов. Если общается, хотели, чтобы там кто-то из них на их карту там, да, организовать сбор на всех бойцов, да, чтобы они потом разделили. Но вот пока единственное, что не смогли состыковаться. Возможно, нас кто-то смотрит, кто же проживает в Батайске, кто знает эту семью лично, да. И если кто-то может помочь нам найти родителей, да, чтобы подъехал от нас представитель, переговорил, то, пожалуйста, свяжитесь с нашими модераторами, пожалуйста. Вот. Поэтому мы хотели бы вот всех ребят, которые понимали, что они погибнут, но остались на своих позициях, мы бы хотели вот провести сбор, сколько соберем, чтобы сразу им на карту, не на наши карты, а сразу на карту родителей, чтобы они потом между собой все это разделили. Вот, вот такой момент. Да, да, поддерживаю полностью. Парень, несмотря на свой юный возраст, оказался таким стальным человеком, да, со стержнем стальным внутри. Просто красавчик. При этом там есть его интервью даже еще, когда при жизни было, да, что, где он сказал, если не мы, то они, как бы, да, то есть тут родину прекрасно надо защищать, понимал, он сказал. Да, не, он там еще так интересно сказал, что прекрасно понимая, что здесь два варианта, или мы победим, или они, то есть или мы погибнем, да, исчезнем, Вот. Лучше пусть это они будут. То есть он прекрасно понимал, насколько глобальна и серьезна эта война, что это не просто какая-то там спецоперация, а именно, что все очень серьезно. Поэтому молодец, грамотный, толковый парень был, царство ему небесное. Поэтому да, родственникам, скажем так, выполнить волю русского солдата, последнюю волю, мы обязаны, коль... Даже просто по той причине, что эта история и эта надпись на кирпиче попала в наше поле зрения. Значит, это нас обязывает помочь. Вот как-то так. Да, я хотел сейчас еще такую тему затронуть. Случайно нарвался, значит, на телеграм-канал Константина Глухова. Это, значит, такой наш русский Ван Дамм. Он очень эффектно выступал, значит, на боях без правил, так красиво вырубал, значит, с вертушек. Он сам, значит, проживает сейчас, проживал и выступал там как, значит, гражданин Евросоюза, но он русский, значит, человек. Да, и вот он, я не знаю, с какого времени приехал в Россию, пытается здесь как-то, ну, освоиться, да, хочет получить гражданство. Ну и как все, значит, кто приезжает в Россию, сталкиваются с проблемами, да. Вот наш друг Кирилл Федоров тоже, я так понимаю, еще гражданство не получил. Да, но да. Несмотря на то, что есть письмо, подписанное Лавровым. А, письмо подписано Лавровым. Плюс, ну, медийность у Кирилла Федорова намного больше, потому что у него там каналы уже в полумиллионные каналы, да, у Константина Глухова там 500 человек всего. Поэтому вот я обратил внимание, когда наши, значит, соотечественники, им стало стыдно, что они русские, и начали сбегать из России, скитаться по всему миру, да, а тут наоборот, как бы во время СВО человек приехал сюда, поддерживает СВО. Я специально полистал телеграм-канал, он участвует в каких-то автопробегах в поддержку наших бойцов. Ездил на Донбасс с какими-то, значит, людьми, которые возили туда гуманитарную помощь. То есть он активно поддерживает, значит, все, чем сейчас занимается Россия. Поэтому я считаю, что те люди, которые отвечают за это, они должны обратить на это внимание, потому что наш президент говорит, нам надо становиться больше, чтобы людей было больше, чтобы, значит, те, кто пострадал от распада Советского Союза, возвращались сюда, и мы там ускоренно им давали, значит, гражданство, а мы видим, что на местах где-то есть какие-то, значит, препятствия, да, которые, ну, нам... Это чинуши бессовестные, как бы, да, которые препятствуют... Просто... препятствует поручению президента. Нет, просто видишь, как я думаю, что люди на местах, которые занимаются, ну, вот этими всеми вещами с гражданством, они не видят людей, они в основном видят бумаги, да, что кто-то просто подается на гражданство, и они эти бумаги просто пересылают там по этажам, скажем. А некоторые, так. Да, а некоторые видят бумаги с цифрами, такие разноцветненькие бумажки с цифрами. И вот обрати внимание, что последнее время в новостных лентах все больше попадаются вот разные там, скажем так, чиновники, связанные с миграционной политикой, которых за коррупцию начали арестовывать. То есть уже процессы такие даже пошли. Это хорошо. Да, и тут момент какой я хотел сказать, что да, конечно же, мы видим, когда даже бойцы уже с государственными наградами, которые воевали на фронте, да, да, сталкиваются с проблемами, когда им не выдают гражданство или там, ну, не помогают им совсем, но мы видим, когда это все попадает, значит, в СМИ, это все как бы двигается немножко побыстрее, вот. Но тут мне могут сказать, ну, это же спортсмен, это же не военный. Но, ребят, я хочу сказать, не все, ну, военные в жизни, да, но мы видим, что человек хочет вернуться в Россию, он поддерживает, значит, все те решения, которые руководство страны проводит для усиления наших границ, да, плюс этот человек рано или поздно, да, закончит свою карьеру спортивную и, возможно, станет тренером. И так как у него в голове все нормально, он начнет тренировать нашу молодежь. Да не важно, кто он. Нет, я просто говорю, что, понимаешь, тут какой момент? Тут, я понимаю, о чем не важно кто, потому что вот там люди, которые по 8, по 10 лет мне писали, что ждали гражданства. Я просто говорю о том, что данный человек конкретный, он закончит свою карьеру и станет тренером, и будет тренировать потом наших молодых парней, которые будут заниматься у него в секциях. Кто-то пойдет в армию потом, кто-то пойдет в силовые структуры, да. То есть этот человек конкретный, он, возможно, будет полезен обществу не просто как спортсмен, да, который эффектно выступал, а который дальше может, значит, быть полезен в развитии нашей молодежи. Поэтому тут помимо того, что не надо тянуть долго вот этого вот мохнатого за одно место, да, которое у тебя на руках, вот, а еще и разбираться в каждом, значит, случае индивидуальном. Поэтому я бы еще бы попросил бы другие телеграм-каналы тоже эту тему поддержать. А мы в описании напишем ссылкой на его телеграм-канал, я думаю. Вот, и нас все поддержат. Тут, смотри, еще момент. Важно то, что... почему я говорю, не важно, кто этот человек. Нас, те, кто в теме, те, кто болеет за страну, те, кто болеет, живет войной, да, живет СВО, на самом деле мало. Мы в меньшинстве. И те, кто нас поддерживает, их, наоборот, подтягивать надо и всячески мотивировать. Те, кто поддерживают политику нашего государства, да, нашего президента, их нужно подтягивать, их нужно помогать им. Вот, потому что разных ублюдков, которые думают просто какими-то своими меркантильными интересами, которые сразу как тараканы рассосались, да, и так далее, их очень много. Вот. При этом враги нашего государства, нашей страны, вот тех ублюдков пытаются поддерживать и мотивировать. А мы что, своих не можем поддержать? Поэтому, конечно, нужно эти вопросы поднимать громко, привлекать общественность, дабы разные чинуши, которые нерадивые и не хотят, скажем так, выполнять добросовестно свои обязательства, чтобы, ну, хотя бы боялись, потому что у них ген осторожности очень развит у этих чинуш. Вот, и инстинкт самосохранения. Поэтому только это выходит в массы, они начинают шевелиться, дабы чего не вышло, и вопросы им никто не задал лишний раз. Поэтому я думаю, что это правильно. Будем такие вопросы поднимать. Да, и вообще нам в России сейчас нужны нормальные, здравые, здоровые, спортивные, ну, русские мужики. Вот. Да. Да. Президент говорит, нас должно бы становиться больше, чтобы мы лучше жили, нас должно быть больше. Вот люди едут, значит, нам нужно их как-то пытаться им помочь, чтобы они все-таки попали, получили гражданство. Все, тогда все, на сегодня все. Сейчас еще один момент, друзья. Короче, много писали по поводу методичек, многие просят по кибербезопасности что-то написать, какую-то методичку и так далее. В кибербезопасности я не супер разбираюсь, но есть материалы, причем материалы не открытого характера и, ну, интересные, как бы, да, на основе которых можно написать классную методичку для вас по кибербезопасности. И я так думаю, что, вот, кстати, напишите в комментариях, как лучше сделать отдельной методичкой или все-таки дополнить имеющиеся. То есть там есть по ИПСО, да, и чтобы в этом же материале, в этой же брошюре было и по кибербезопасности, как себя обезопасить вот именно в киберпространстве. Я думаю, что мы объединим, да, то есть я дополню, и следующий тираж выйдет уже еще с кибербезопасностью. Если вы считаете, что лучше отдельной методичкой, ну, напишите в комментариях, тогда будем принимать решение. И спасибо всем, кто продолжает, кто сколько может сбрасываться на то, чтобы мы могли распечатывать методички, раздавать тем, кто, ну, на самом деле обращаются много, при этом сначала все скептически, тогда такая-то фигня, у бойца нет времени читать. Только кто-то из офицеров прочел, сразу такие, так, мне 3000, мне 5000, мне на всех, как бы, да. Поэтому нормально все будет. Спасибо за помощь, вместе победим, по-любому. Все, правильно? Да. Ну, все, тогда до завтра. Друзья, до завтра.